просто хотите, чтоб мы все умерли, но не на войне, а скорей на игле. Летит с ведра, как помоев в ушат. Быдло уж точит, сидит в своей бивне. Дьяволы знают, они не спешат. Там зима борет о том, что все проклято. Тут подыхают, уходят в отказ. Смотрите в стаканы, у всех уже ноли, да. Завтра не будет есть только сейчас. Завтра не будет есть только сейчас. Завтра не будет.